И вы знаете, некоторые говорят, ну вот, теперь Лукашенко нема куда деваться, только в Россию. Сейчас она там его возьмет ежовыми рукавицами. Ну тупые, беспросветно тупые люди или специально болтают языками. Россия без Беларуси и не мыслит свое существование. Мы тем более без России. Какую бы мы политику здесь ни проводили. И это не реверанс в сторону России. Был Владимир Владимирович Путин здесь. Мы с ним друзья давние и понимаем друг друга. Если где-то и не понимаем, нам приходится понимать. Мы с ним обсуждали долго, очень многие проблемы. И я ему прямо сказал, чтобы не было никаких обид, мы будем с Европой восстанавливать отношения. Даже после этого, как они нас кинули. Мы будем после 19-го. Почему? Ну, потому что мы в Европе живем, мы центр Европы. Ну, как огородиться от них? Никуда не денешься. Поэтому, может, даже в этом сложности и проблемы наши, что нам приходится смотреть и на Восток одним глазом, и на Запад. Но на Востоке наши люди живут, понимаете? И это европейцы должны понимать и воспринимать это как данность. Мы ничем не отличаемся от России. Мы самые близкие для россиян люди, и они самые близкие для нас.